Глава 10. Каждому свое. Отряд двигался не очень быстро. Состояние некоторых поселенцев и десантников вызывало серьезные опасения. Многие люди до сих пор находились без сознания. Врачи отчаянно боролись за жизнь каждого спасенного человека, и пока им это блестяще удавалось. Медицина на Алане достигла высочайшего уровня. Хирурги буквально вытаскивали пациентов с того света, но всему есть разумный предел. В непосредственной близости от центрального один из колонистов все же умер. Опустив глаза, пехотинцы перетащили труп в дальний угол машины. Солдаты старались не смотреть друг на друга. За время пути Храбров почти не слышал разговоров. Печаль и скорбь – вот чувства, которые охватили людей. Из 800 человек, покинувших базу полторы декады назад, удалось спасти чуть больше 80. Значительная часть поселенцев находилась на грани безумия. Они пережили физический и моральный шок. Товарищи умирали у них на глазах. Восстановить нормальное душевное состояние будет нелегко. Радость от обретения новой родины сменилась горем и отчаянием. В глазах колонистов застыла холодная, бездонная пустота. 20 машин въехали на территорию космодрома и замерли недалеко от ангаров. На корпусе вездеходов были отчетливо видны следы вмятин и повреждения. Удары в барханы оказались достаточно сильными, не выдержала даже прочная броня. Спрыгнув на бетонное покрытие, врач громко закричал: «Санитары! Где носилки? У меня полно раненых!» Из госпиталя тотчас выбежала группа солдат. Десантники осторожно доставали из люков поселенцев и передавали их в крепкие, умелые руки медиков. Мгновенно около боксов образовалась огромная толпа. Пехотинцы с ужасом смотрели на изможденные лица колонистов. Цветущие, веселые люди превратились в иссохшие, побелевшие мумии. Неожиданно ряды солдат дрогнули. В сопровождении штабных офицеров к машинам подошел полковник Олджин. В его манерах совершенно не чувствовалось раскаяния. Окинув взглядом поселенцев, командующий, изображая сочувствие, громко произнес: «Мне жаль, что случилась такая беда. Трагическое стечение обстоятельств. Мы доверились одному офицеру, а он оказался карьеристом-выскочкой. Да и кто мог предвидеть, что начнется ураган? Это станет хорошим уроком». «Вы лжете!» — раздался надрывный женский голос. На носилках из последних сил приподнялась на локтях десантница с темными, коротко стриженными волосами. В ее серых глазах сверкала ярость. «Лейтенант Аштон умер на моих руках!» — тяжело дыша, продолжала Аланка. «Бедняга выполнял ваш приказ. Хотели быстрее отчитаться в освоении Корвилла? Сволочи! Даже сейчас хотите свалить вину на невинного человека? Но я не дам опозорить моего командира. Военный трибунал разберется». Сидящие на броне наемники переглянулись. Ситуация развивалась стремительно. Пожалуй, Олджин допустил ошибку, придя на встречу с колонистами. Люди очень взбудоражены и жаждут отмщения. Кто-то обязан ответить за многочисленные жертвы. Надо отдать должное полковнику, он не потерял самообладание. В отличие от Коргейна, который изменился в лице и спрятался за спину командующего, Олджин надменно и гордо поднял подбородок. Выдержав паузу, офицер, тщательно взвешивая каждое слово, проговорил: «Я понимаю ваши чувства и ответственности с себя не снимаю. Завтра утром стартует космический челнок. Пилоту передан подробный отчет о случившемся. На центральный прибудет специальная комиссия. Она допросит всех свидетелей. Если следователи назначат трибунал, я готов перед ним предстать. Но до тех пор прошу обойтись без голословных обвинений». Сразу чувствуется, что с некоторыми десантниками поработали земляне. Их попытки разложения экспедиционной армии давно пора пресечь. Служба безопасности этим займется. Вот мерзавец. тихо вымолвил де Креньян. «Еще и нас приплел. Сейчас я все скажу. Не вмешивайся». Русич схватил маркиза за рукав. «Это не наш спор. Мне почему-то кажется, что полковнику не удастся уйти от скандала. Если влезем в драку, то потом не отмоемся. Потерпи немного». «Полковник, вы подлец!» Выступил вперед лейтенант-медик. «Благодаря наемникам удалось спасти хоть кого-то. Они не спали, не ели несколько суток. Хотя мы, как древние варвары, держим их на положении рабов. Трудно в такой ситуации надеяться на любовь и уважение. Я с огромным прискорбием замечаю, что земляне гораздо цивилизованнее и честнее, чем некоторые аланцы». «Я не стану отвечать на подобную дерзость», — гневно возразил командующий. «Завтра состоится суд офицерской чести. Вижу, погоны жмут вам плечи. Готовьтесь к разжалованию. Мне надоели чистюли-демагоги. Покорение планеты не детская игра, потери неизбежны. И нечего хныкать, как сопливые девчонки». Наступила зловещая тишина. Спорить с Олджином больше никто из пехотинцев не решился. В армии захватчиков царила строжайшая дисциплина. Выходка врача вполне тянула на военное преступление. Разжалование – это еще лояльная мера наказания. Почувствовав уверенность, полковник приказал: «Лейтенант Блонд, заберите у наглеца оружие. Он арестован». Адъютант мгновенно подскочил к медику и вытащил у него из кобуры пистолет. На губах подхалима мелькнула презрительная ухмылка. «Всем солдатам немедленно разойтись по казармам», — выкрикнул начальник штаба. «Устроили здесь сборище. Сержантам через 5 минут произвести проверку личного состава. Списки отсутствующих мне на стол». Толпа дрогнула и начала таять. В этот момент с земли встал молодой колонист. Он неторопливо двинулся к Олджину. Олис сразу узнал Корка. Парень уже неплохо себя чувствовал и мог ходить самостоятельно. Под глазами темные круги, в волосах вкрапления седины, руки чуть дрожат. Даже не верилось, что ему всего 22 года. Немощный, измученный старик. «Постойте, полковник», — уверенным голосом произнес поселенец. Командующий замер, снисходительно глядя на молодого человека. «Я хочу вам рассказать свою историю», — вымолвил Корк. «Судьба зло посмеялась надо мной. В семье посвященных второй степени родился мальчик с великолепными способностями к физике и математике. Но вот беда, к глазам на экране голографа он был совершенно равнодушным. В транс не впадал. Что это значит, думаю, объяснять не надо. Мы – изгои Алана. Студенческие выступления, тайный кружок и, как следствие, высылка на космическую станцию. И здесь мне улыбнулась удача. Я встретил Солу. Она была посвященной. Но разве разница в положении может остановить влюбленных? Наш брак стал реальностью. Мы мечтали построить свое счастье на Тосконе, прекрасно осознавая, что это далеко не рай. И вот моя жена мертва». «Очень сожалею», — бесстрастно проговорил Олджин. «Примите мои соболезнования». На устах колониста появилась горькая усмешка. Не обращая внимания на реплику офицера, поселенец продолжил. «Когда на краю могилы я держал за руку Солу, мне не хотелось жить. Какой смысл в этом бренном существовании? Любовь умерла. К сожалению, разум оказался сильнее сердца. Покончить жизнь самоубийством значит сдаться. Подобную слабость я не могу себе позволить». «Похвальное решение», — полковник кивнул головой. «Оливия нуждается в смелых, мужественных покорителях. Мы отправим добровольцев в Корвилл первым же рейсом». «Не сомневаюсь», — ответил юноша. «Освоение планеты любой ценой – великолепный лозунг. Чем больше непосвященных погибнет, тем лучше. Великий координатор хочет избавиться от нас. Только сейчас я понял, почему колонну так спешно послали в оазис. Очень удобно списать убийство на ураган». «Молодой человек, вы сошли с ума!» резко вскричал Коргейн. «О буре никто не знал! Стихия налетела внезапно! Ужасное стечение обстоятельств!» «Наглая ложь!» – процедил сквозь зубы колонист. «Одна из спасшихся женщин утверждает, что год назад в пустыне был подобный ураган. Первая экспедиция испытала его мощь на себе. Это природное явление здесь не такая уж и редкость. Опытные наемники предупредили бы об опасности. Однако командование корпуса послало новичков. И земляне, и десантники, и поселенцы стали жертвами халатности и безразличия. Лейтенант, который вел отряд, оказался заложником данной политики. Сюда действительно прилетит комиссия, но вовсе не для того, чтобы разбираться и наказать истинных виновников трагедии. Напыщенные, высокомерные генералы попытаются замять скандал. Колонистов раскидают по разным оазисам, солдат отправят на космические станции, а наемников бросят в кровавую мясорубку. Чисто и гладко. Как будто ничего не случилось. Вот почему полковник ведет себя столь уверенно. Ему ничего не угрожает. Не исключено даже повышение по службе. «Мне надоело слушать подобный бред», — вымолвил Олджин. «Если этот колонист безумен, вызовите врачей. Если в здравом рассудке, пусть им займется служба безопасности. Он оскорбляет не только меня, но и правителя». Офицер отвернулся от Корка и неторопливо зашагал к штабу. Поселенец отреагировал мгновенно. С необычайной быстротой юноша подбежал к ближайшему пехотинцу и вырвал у него из рук автомат. «Развернитесь!» – закричал Корк. «Я не хочу стрелять в спину!» Полковник остановился и посмотрел на молодого человека. Командующий сразу понял, что это не пустая угроза. Парень находился на грани нервного срыва. Поселенцу удалось найти виновников гибели жены, и он был готов лично привести приговор в исполнение. Глядя в глаза юноши, Олджин твердо сказал: «Опустите оружие, вы чересчур возбуждены». «Возможно», — согласился колонист. «Мне придется избавить мир от нескольких отъявленных мерзавцев, но нажать на курок довольно сложно». «Подумайте хорошенько», — произнес командир корпуса. «Убийство — тяжкое преступление, а ведь здесь кроме меня есть и другие люди. В чем виноваты они?» «Хотите меня разжалобить?» — усмехнулся Корк. «Ничуть», — возразил офицер. «Я обращаюсь к здравому смыслу». Скорее всего, полковнику удалось бы сломить сопротивление поселенца. Руки молодого человека тряслись, а уверенность быстро таяла. Но тут очередную инициативу проявил Блонд. Адъютант спрятался за спину Коргейна и вытащил из кобуры пистолет. Улучив момент, лейтенант отпрыгнул в сторону и несколько раз выстрелил. Пули попали в грудь и левое плечо колониста. В тот же миг Корк нажал на спусковой крючок. 10 метров – слишком ничтожное расстояние, чтобы промахнуться. Длинная очередь из автомата скосила командование базы. Блонд испуганно закричал и побежал. Сделав шагов 5, он словно наткнулся на стену, на мгновение замер и рухнул лицом вниз на бетонное покрытие. Магазин опустел, и наступила пугающая тишина. Многие не верили собственным глазам. Неужели все случившееся реальность? Колонист медленно опустился на колени. Отбросив оружие в сторону, юноша зарыдал. На его одежде появились расплывающиеся кровавые пятна. Первым пришел в себя Ландаун. «Санитары, сюда! Здесь раненые!» — воскликнул врач. Но поселенец разрядил автомат на редкость прицельно. Из группы штабных офицеров не уцелел никто. 6 изрешеченных трупов лежали на площадке у ангаров. Олджину одна пуля попала точно в сердце, у Коргейна было искромсано лицо, у адъютанта разбит затылок. Началась суматоха. Истеричные вопли, команды сержантов, беготня медиков. Мертвые тела унесли в госпиталь, толпа рассеялась. Возле машин остались лишь техники, водители и проводники. Глядя на бурую лужу крови, Стюарт с едва уловимой долей иронии проговорил. «Многие аланцы утверждают, что Бога нет. Я с этим в корне не согласен. Пусть с опозданием, но справедливость восторжествовала. Подлец получил по заслугам». «Да, интересная развязка», — вымолвил Жак. «Хорошо, что Олесь меня удержал. Нам только не хватает обвинения в подстрекательстве и покушении». «И что теперь будет?» — поинтересовался Пол. «Ничего», — задумчиво сказал Русич. «Шесть фамилий добавятся в похоронный список, отправленный с челноком. Корк прав. Жертвы колонизации мало волнуют великого координатора. У него миллиарды подданных. Подберут подходящую кандидатуру и пошлют на центральный. Я сомневаюсь, что новый командующий окажется лучше предыдущего. Дело не в личных качествах Олджена, а в получаемых им приказах». «Хочу возразить», — вставил француз. «Полковник был большой сволочью». «Не стану спорить», — произнес Храбров. «Однако кто-то его назначил на столь ответственную должность. О достоинствах и недостатках каждого офицера прекрасно известно армейскому начальству. Аланцы пунктуальны и дотошно ведут досье. Значит, Олджен устраивал правителя». «Жаль мальчишку», — вздохнул де Криньян. «Сначала потерял жену, а теперь убийство. Парня наверняка ждет тюрьма или каторга». «Сомневаюсь», — Олесь отрицательно покачал головой. «Громкий процесс сейчас никому не нужен. Корк просто исчезнет, как будто его никогда и не было. Скорее всего, беднягу ждет психиатрическая клиника. Врачи сделают из поселенца сумасшедшего, даже если он совершенно нормален». «Тоже не очень приятная перспектива», — заметил шотландец. «Это не наши проблемы», — проговорил Русич. «Пусть захватчики сами разбираются в своих делах. Мы получили приказ доставить в Корвилл продовольствие и топливо. Его надо выполнить. От гибели командира корпуса ситуация на Оливии не зависит. Наступление на Велон в любом случае состоится, особенно после того, как борги перебили раненых колонистов. Пора приниматься за дело. Завтра утром мы покинем базу. И, признаться честно, у меня нет желания находиться на центральном во время работы комиссии. Отвечать на дурацкие вопросы занятие не очень приятное». «Отличная мысль», — воскликнул маркиз, спрыгивая с машины. «Здесь слишком скучно». Быстрым шагом друзья направились к штабу. Там царила паника и хаос. На космодроме осталось всего два старших офицера. Согласно иерархической структуре, руководство базой переходило к командиру десантного полка майору Маквиллу. Офицер прибыл на Тоскону лишь 4 декады назад и сейчас судорожно пытался вникнуть в обстановку. Кроме того, ему было необходимо составить подробный отчет о смерти Олджена. Инцидент довольно опасный и настораживающий. Бунтарские настроения давно зрели в среде непосвященных, и хотя майор сам принадлежал к их числу, он был обязан отметить данный факт. По своим каналам служба безопасности обязательно отправит соответствующие комментарии. Рисковать карьерой Маквилл не собирался. Появление в кабинете землян положительных эмоций у командира полка не вызвало. Ему только не хватало возни с наемниками. Однако предложение Храброва офицеру понравилось. Самостоятельно начать операцию возмездия против мутантов значит показать решительность и смелость. Колонизация планеты должна проходить в любых условиях. Покойный полковник часто повторял эту фразу. Значит, такова линия командования. Майор тотчас отдал необходимые распоряжения. К утру загрузка бронетранспортеров и вездеходов будет закончена. Больше воинам от Маквилла ничего не требовалось. Они покинули штаб и двинулись к госпиталю. Солид чувствовал себя уже довольно сносно, хотя врачи еще запрещали землянину вставать. Организм был слишком ослаблен голодом и жаждой. Раньше, чем через декаду, его не отпустят. Только сейчас Олесь почувствовал, что ужасно устал. Ноги подкашивались, голова кружилась, а предметы расплывались в глазах. Дойдя до барака, Русич выпил два бокала вина и рухнул на кровать. Невольница Тина раздела спящего воина и укрыла одеялом. Несколько часов сна, и наемникам вновь отправляться в путь.